Вечер переставал быть томным. Мамочки стали хватать своих деток, которые разинули рты, смотря на дядю, который со слезами колотит лавочку. Наверное, дядю кто-то обидел, а теперь он обижает лавочку. Мамочки оттащили своих деток подальше от дурного дяди, а Витя как всегда тормозил. Белочка мужика накрыла, решил мозг Вити, чуть поскрипев извилинами. Вот мужика как корежит, тут доктора надо. Вдруг у него в голове очень четко раздались слова: «Ты сам почти доктор». Встал и пошел помогать человеку. Ну, поднимай свою жопу. Витя от удивления сглотнул слюну. Он начинал понимать, что все гораздо хуже, что и его накрыло. Версия, что его накрыло от переутомления на почве науки, не выдерживала критики. Витя и сам прекрасно понимал, что в этом семестре, впрочем, как и в других, он очень редко интересовался, что собственно мы изучаем. От алкоголя его тоже не могло накрыть. Бухал Витя редко. Так в чем же дело? Надо включить интуицию, но та молчала. А применять логическое мышление Витя не умел. Но Витя не дали долго предаваться бесплодным раздумьям. Он с удивлением видел, что его тело само встало с лавочки и целенаправленно проследовало к мечущемуся организму. Витя даже испугаться не успел. От этого мужика всякого можно ожидать, а вдруг покусает, псих ведь. Но тело уже не принадлежало Вите. «Митрич, ты долго будешь здесь комедию ломать?» — спросил Витя мужика. «Народ уже собирается. Да этот, убогий, никак не въедет, что ему уже все, кирдык, сопротивляется, болезный. Не вкурил еще, что надо себя вести смирно и слушаться старших». Витя подошел к мужику и, уставясь тому в переносицу, проговорил: «Слышишь, как тебя там, Миша? Ладно, пусть будет Миша. Так вот, Миша быстро сел на лавку и успокоился, иначе рассержусь. Митрич, объясни своему организму, что я ему тогда нос откушу и вышака превращу». «Слышал, что старший сказал», — обратился Митрич к Мише. «Лучше притихни и не отсвечивай, а то великий точно тебя вышака превратит. Будешь тогда ходить и шаком, и без носа, ага. А будешь правильно себя вести, великий тебе мороженое даст. Любишь мороженое? Так, кнутом и пряником». Леня и Митрич усмирили своих носителей. Впрочем, Витя, по своему пофигизму, даже рад был на кого-то перекинуть ответственность, да хоть на демонов. А вот Митричу пришлось повозиться с усмирением Мишиного сознания, которое никак не хотело подчиняться демонам. Поэтому прохожие удивленно оглядывались на двух мужиков: одного, молодого и длинного, другого возраста среднего, но коренастого, который периодически зачем-то громко приговаривал: «Цыц, цыц, кому говорю, вот зараза бестолковая». Впрочем, в Ростове таких странных персонажей, как Витя и Миша, было навалом. Витя и Миша следовали в сторону городского рынка. Может, пространственный переход так повлиял, но есть хотелось немилосердно. А праведник, как известно, должен хорошо питаться. Рынок наше все. На ростовском рынке можно хоть черта купить, так там было всего много. И народа было много. Через несколько минут спеклось и сознание Миши. Спеклось, как переспелый помидор на горячем солнце. Оно смирилось со своей судьбой. Черт с ними, с демонами. А то, действительно, разозлятся и отгрызут нос, а нос жалко. Два серых и никому не интересных организма вошли на рынок с восточной стороны. Город еще не знал, что его посетили напрочь отмороженные на всю голову существа, которые только и могут, что какую-нибудь чучу отчебучить. Леня привык, что ему все достается практически даром. Люди одаряли его деньгами, одеждой и пищей. Так что он и здесь здорово не заморачивался над проблемой, как добыть пищу насущную. Он просто подходил к прилавку и показывал продавцу на понравившееся ему яблоко, грушу, помидор или огурец. У улыбающегося очередному покупателю продавца стекленели глаза, и он как сомнамбула накладывал в пакеты самые лучшие фрукты и овощи. О деньгах за товар и речи не было. Торговцы даже через 10 секунд после посещения их прилавка Витя и Миша не смогли бы описать, кто собственно к ним подходил. Образ этой сладкой парочки у продавцов испарялся начисто. Миша, как подчиненная единица, постепенно нагружался пакетами со снедью, а Витя, как начальник, вышагивал с пустыми руками. Вскоре пакетов стало избыточно много, хоть в зубах их неси. Проблему Витя решил молниеносно. Просто вышел на стоянку такси и велел таксисту загрузить все припасы в машину, потом ждать Витю. У таксиста остекленел взгляд, и он подчинился. Друзья еще раз произвели набег на прилавки. Их интересовали сырые и другая молочная продукция, мясо и колбасы, очень питательные куриные окорочка из Америки и замечательные пачки анакома. Они добыли даже соленую рыбку-шамайку, которую ловить в Дону категорически нельзя, но на прилавках она была. Потом прошлись по рядам с конфетами и сухофруктами. Ничего, не на себе же тащить, машина будет везти. А здесь ничего так, проинформировал Витя Мишу. Люди душевные, зацени, сколько всего нам понадавали. Дык, ага. Таксист тоже оказался вполне душевным человеком, подвез, а об оплате за проезд даже не заикнулся. Так и уехал со стекленевшим взглядом. Витина квартирка на Праведника и Митрича впечатления не произвела. Жить можно, хоть и грязновато. Носок грязный и вонючий почему-то валялся посреди комнаты. Витя и Миша переглянулись и покачали головой. Пришлось Праведнику долго воспитывать Витю на предмет наведения чистоты. Припаханы были оба тела для наведения революционной стерильности. Но и кормили демоны тела прекрасно. Миша уже и забыл, когда кормился такими изысками и в таком количестве. Демоны заставляли много работать, но и кормили очень хорошо. Даже слишком обильно. Вот молодец, теперь съешь еще этот тортик. Что, значит, не лезет уже? С мандаринкой полезет. Как это не хочешь? Ешь, давай, не выкобенивайся. Про нос не забыл, а то будешь ходить без носа. И на лоб татуху придется набить, отгрыз Витя. Зачем татуху? А чтоб всем не отвечать на вопрос, где твой нос? Вот еще пару стаканчиков мороженого и все, будем считать, что червячка заморили. За что? Ныл периодически Миша. За что мне такое наказание? За грехи твои тяжкие, отрок, за грехи. Да я только 2 чугунных люка от колодцев в городе снял и металлистам продал. 2 люка? Ну, ты и злодей. Гореть теперь тебе в аду на медленном пламени. Да за такие дела тебя надо, как на каторге, по 8 раз в день кормить. Ешь, лишенец, еще пирожок с ливером, и на еще крылышко куриное, это чтоб зарекся чугунные люки тырить. Про свою основную работу Мише велено было забыть, и вообще поменьше ныть и не отвлекать демонов от их дел. А вот Витина обучение Праведника заинтересовало. Обычно эта компания свои действия планировала вчетвером, так считалось. Плюрализм мнений был полный, но не поощрялся. Это был классический дурдом. В 2 телах уместились 4 личности, которым приходилось как-то уживаться друг с другом. Главным, естественно, был Леня Праведник. Далее, по иерархической лестнице, шел Митрич в образе Миши. Самому Мише слова не давали, а наоборот, гнобили его личность как могли. А Мишина личность даже пыталась что-нибудь умное вякнуть. Он уже смирился с ситуацией, и теперь хотел быть чем-нибудь полезным для общества. Но его здорово не слушали, а затыкали пирожными и пирожками. «Откармливают, что ли?» – думал Миша. Последним в иерархии шел студент Витя. Витю вообще не слушали, да он и сам как-то не стремился проявлять себя. Кормит, поит, купают, да и ладно. Так что Витина сознание здорово не выпендривалось, а существовало тихо и мирно. Так как Видики теперь высший разум запретил, то Вите приходилось довольствоваться только созерцанием творившегося безобразия, которое делалось его же Витиными руками. Витя заметил, что тело Миши не может подойти к торговцам и купить товар бесплатно, этим даром обладало только его тело. Как оказалось, его тело очень прожорливое, жрет и жрет, а высший разум постоянно приговаривает, что ему надо вкусно питаться. Да куда еще вкуснее, красная и даже черная икра не выводится, а некоторых сортов колбас и сыров Витя даже и не знал, только сейчас попробовал. Бывало, высший разум заглядывал в рестораны, там он опять наедался до изумления за счет заведения. Наряжали Витина тело тоже в самых лучших магазинах, почему-то всегда бесплатно. Такая жизнь начинала Вите нравиться, немного его смущала судьба его обучения, дело то к сессии подошло. Однако, как оказалось, высший разум ситуацию контролировал. Да еще как, что сказалось на заполнении Витиной зачетки соответствующими зачетами. Лихо так высший разум мог уговорить даже самых несговорчивых преподавателей, чтобы те поставили ему зачет. Остались экзамены, но Витя был уверен, что высший разум сдаст их, в этом семестре даже к папе не надо будет обращаться за срочной помощью. Предстояло закрыть такие страшные предметы, как эпидемиология, онкология, клиническая фармакология, судебная медицина и некоторые другие. Витя даже не все и помнил, которые надо сдавать. Витина сознание начало замечать, что сокурсники стали к нему как-то по-другому относиться. Если хорошую одежду на Вите они относили насчет богатого папочки, то внезапное превращение серого и туповатого Витю в передовика получения зачетов вызывало любопытство у окружающих. Что это с ним, думали сокурсники и сокурсницы, может, съел наш придурашный Чаплыгин что-нибудь, или в лесу, что-то большое сдохло. Как-то странно, 6 лет учился еле-еле, а под занавес вдруг за ум взялся. Профессор по клинической фармакологии, большой специалист в своей области и большой любитель латыни, Игорь Юрьевич Ковалевский был уже старый и не любил студентов. 8-й десяток лет уже пошел профессору, но он пока еще не встретился с товарищем Альцгеймером, но брюзжал уже как старый дед, выживший из ума. Студенты перестали нравиться Ковалевскому с 1984 года. Именно тот год профессор считал переломным в интеллекте молодого поколения. До 84-го студенты еще хоть как-то учились, а потом студент пошел нехороший. Не тот студент пошел, не тот, качал головой профессор, разговаривая с другими профессорами, куда умные подевались. Вот раньше, по полгруппы хорошо училась, а теперь, дай бог один на всю группу. Деградация, батенька, идет деградация. Вымираем-с, еще он бурчал, что сейчас студент думает только о видиках, о ночных барах, о пиве, но не думают о клинической фармакологии. Куда мир катится? Студентки тоже хороши, соревнуются со студентами, кто тупее. Сегодня как раз случился экзамен, и профессор уже заранее накручивал себя против нерадивых студентов и примкнувшим к ним бестолковым студенткам. Да и не осталось уже на этом потоке практически мужиков, одни девки, половина законченные блондинки. Такой врачихе профессор не доверил бы даже клизму ему поставить. В этой группе, в которой он сегодня собирался принимать экзамен, было целых 3 мужика. Тьфу, профессор аж расстроился, вспомнив о них. Да какие это мужики, прости господи, без слез не взглянешь на этих мужиков. Один Чаплыгин чего стоит? Ага, врач будущий. Такому врачу только кузнечиков лечить, даже лягушек ему нельзя доверять, а ему людей доверит, вконец расстроился профессор. Профессор запустил в аудиторию первую 5 студентов. Он даже несколько удивился, что этот самый Чаплыгин оказался в 1-й пятерке. Вот же, вспомнишь о черте, он тут как тут. С чего это этот организм поперся вперед, даже озадачился профессор. Может, хочет получить по-быстрому свой неут и убраться свои видики смотреть и пиво пить, а потом за него будут хорошие люди просить. Поставь ему 3, ну, пожалуйста, вот же горе. А может он озверел, этот Чаплыгин, или вконец ополоумил. Вон он сидит с тупым выражением на физиономии, тьфу, даже что-то пишет, шпаргалки даже не достает. Да, блин горелый, я даже отвернусь, списывай родимый. Может хоть со шпаргалок пару умных мыслей напишет. Нет, зараза, даже не чешется. Шпарит что-то на листочке, наверное, вдохновение бреда словил, лишенец. Вот же напасть какая, теперь еще этот бред слушать надо будет, и никуда не денешься. Первыми вызвались отвечать студентки, которые, в общем, учились более-менее нормально. Профессор слушал, как они тараторили ответы на вопросы, и косил взглядом на Чаплыгина. Вот же зараза, уставился своим дурным взглядом в пространство и сидит. Профессор даже свое плохое настроение выместил на хороших студентках, подкинув им по нескольку каверзных вопросов. Те мялись и запинались на ответах, и это еще самые толковые, с грустью подумал профессор. Поставив в зачетки 3 студенткам похорошо, Ковалевский пододвинул к себе зачетку Чаплыгина. Ужас. Одни 3. Даже 4 какой завалящей не нашлось за весь период обучения. Да ты, Чаплыгин, у нас уникум. Зато склонен к стабильности и постоянству. Ага. Постоянству в серости. Ладно, делать нечего. И профессор позвал отвечать очередного студента, того самого Чаплыгина, от которого уже тошно. Ковалевский с раздражением слушал спокойный невыразительный голос Чаплыгина, который на удивление отвечал на экзаменационные вопросы правильно. Ага, все-таки умудрился списать со шпаргалок. Вот же ушлый какой. Даже следишь за ним, а он все равно умудрился содрать. Вот шпарит, даже в свой листочек почти не заглядывает. Профессор скосил глаз на Витин листочек. Так, это что такое? Это чудо-ответы писало на латыни, что ли? Оно, что хочет сказать, что может писать на латыни? Профессор усмехнулся и стал задавать дополнительные вопросы. Гад Чаплыгин издевался. Все таким же бесцветным голосом он подробно отвечал. Даже на морде никаких проявлений эмоций не было. Спокойный как слон. Профессор разлился и стал задавать совсем уж каверзные вопросы. Отвечает зараза. Тогда профессор перешел на философские темы. Нутис, нутис, молодой человек, осветите нам причины всех болезней, желательно с самих истоков, с самого начала. Если с самого начала, то надо обратиться к классикам, например, к Михаилу Ломоносову, который тоже так ставил вопрос, что за подлинные начала и причины всех болезней признать надлежит. Ломоносов на этот вопрос ответил следующим образом. Первейшая причина есть воздух, ибо искусство показывает довольно, что при влажной к дождю склонной и туманной погоде тело тяжело и дряхло бывает. Потом едение и питье, которое немочи причиной быть может, ежели кто оного чрез меру примет, еще принадлежат к причинам болезни и пристрастия души нашей. Пониже довольно известно, что за вред нечаянное испугание, гнев, печаль, боязнь и любовь нашему телу навести могут, а еще виноваты солнечные затмения, они даже эпидемии несут. Солнце излучает из себя электрическую силу, благоприятно действующую на живые организмы, а затмение солнца, то есть внезапное прекращение действия этой силы на землю вызывает гибель всего живого. Среди скота начинается падеж, среди людей – эпидемии, поветрие. Солнце – это уже астрономия и физика, поэтому великая часть физики и полезнейшая роду человеческому наука есть медицина. Сделаем вывод, основываясь на мнениях великих. Болезни возникают из-за внешних факторов, ну, и из-за внутренних, если под термином «душа» понимать современное понятие «нервная деятельность». Короче говоря, все болезни от сырости, которая в воздухе, ага. Профессор уловил проскользнувшую искорку в глазах студента и его легкую ухмылку. Да он издевается, понял профессор. Вот это да. Давно ему не попадались такие студенты с таким оригинальным мышлением и с таким чувством юмора. Ну-ну, посмотрим, кто будет смеяться последним. Профессор попросил Витю, раз уж тот рискнул что-то нацарапать на латыни, рассказать об этой проблеме, но на латыни. Послушаем его бред. Однако у него чуть не полезли глаза на лоб, когда этот организм стал говорить на довольно приличной латыни. Нам тинцидунт, куаэрири отходс респондитур, дефицилис куаистиа, экспирири, питери ауксилиум, ут традитум медицина, сидис црибири бревитер, сенситститур цаусасом нисфири морбос, екс партис циентиае, редуцитур ат парвум албум, ест хередитариум, цаусас ут мали вивенди, ет сантагионе. Сум хередитариат саусамагис вел минус интеллигитур, куамвис, сит сагитимус, нон вере, ут проексемпла, симарбус еста майарибус паринтис, хабент куату бифатстум ест, а, етиама майарибус майарис, ет куи вентурус ест ета, ет сит спутиус лида марту из фини, сум куаиритур, ундимарбус примитус фатста, сит сундаратя ест етиам магис интерестинг, етиам пес пау пересвитсту, ет дефицитум ексерцитиум, ет морис, ет медицинае, ин бреви, суаус фацил лимус уталбум, куат ест нон инслудитур ин хоцалбум, ин унум вербум, малум ипсе вита, его бревитер ин сумма, куя хоцалбум ест валди инфига. Короче говоря, проще перечислить то, что не входит в этот перечень. Одним словом, вредна сама жизнь. Это если коротко обобщить, ибо этот список причин очень внушителен. Стоявшие за дверью студенты и подслушивавшие, что творится на экзамене, уже тряслись, как осиновый лист. Сегодня профессор Ковалевский был совсем не в духе. Зарезал зайку с Лариской, а это самые умные студентки. Теперь вон дурочка нашего Чеплыги нагоняет почем зря, конкретно щемит пацана. Ниже плинтуса опускает. Валит всех, гад. Точно, не сдадим сегодня экзамен. Будем потом бегать на переэкзаменовки. А профессор слушал свою любимую латынь в исполнении Чеплыгина. Это музыка, бальзам на его сердце. Когда студент перестал говорить, Ковалевский, пожевав губами, задумался. Вот и что теперь делать, надо отлично ставить, однозначно. Честно сказать, удивили вы, батенька, старика, удивили, сообщил профессор Вите, а потом предложил ему. А не возьметесь вы решить задачу на логику? Нет, нет, на оценку это совершенно никак не отразится. Излагайте, Витя оставался совершенно невозмутим. Вот представьте себе такую ситуацию в стране и мире. Вдруг началась пандемия инфекционного заболевания, например, кошачий грипп начался. Чтобы поощрить врачей, президент страны распорядился выплачивать им по 70 тысяч рублей дополнительной заработной платы в месяц. Вопрос, сколько дополнительно получит врач? Обоснуйте, пожалуйста. Витя задумался, потом начал говорить. От его расчетов профессор чуть не поперхнулся. Рассмотрим обычную схему освоения бюджетных средств. Сначала, выделенные 70 тысяч, надо разделить на 2, Вторую часть обязательно надо отдать нужным людям. Из оставшихся 35 тысяч надо отнять 13% подоходного налога, остается 30 450 рублей. Так как врачи ребята ушлые, норовят работать круглые сутки и в выходные, то надо учитывать полное количество минут в месяц. Например, за май это будет 44 640 минут. Почему минут? Потому, что на каждого больного врачу по нормативу надо платить за 15 минут, ага, хватит с него. Из этой пропорции получаем 10 рублей 23 копейки на одного больного. Вот сколько наш врач получит дополнительной доплаты за одного больного. Обосновали, батенька, но припохабно, вытирая пот со лба, произнес профессор. Да-с, судя по вашим расчетам, если работаешь врачом, то денег не ищи, это призвание. Витя энергично закивал головой. Конечно, врач в нашей стране, это призвание, это даже ежу понятно. Профессор задумчиво пожевал губами. Вообще-то британские ученые выяснили, что на самом деле ежу ничего не понятно. Ага, поддержал этот тезис Витя. Еще они недавно выяснили, что Земля совсем не круглая, а черная, и на зубах хрустит. Поставлю-ка я вам, батенька, отлично порадовали старика. Но и огорчили. Тут началась безобразная сцена. Студент стал настаивать, что на пятерку он совершенно не тянет. Не надо ставить ему отлично. Тогда четверочку, предложил профессор. Но студент был категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Чаплыгин стал уверять профессора, что он и на четверочку не тянет. Начался торг, как на базаре. Один говорил, что надо 5 или 4, а другой настаивал, что и трояка много. Витя еле уломал старого профессора, и тот, скрипя сердцем, все-таки поставил ему в зачетку трояк, но предложил Вите проходить интернатуру под его руководством. Вите все равно, где было проходить интернатуру. Его, как самого никудышнего студента, должны были отправить на прохождение интернатуры в самые заштатные больницы, по месту жительства, естественно. Вите было совершенно фиолетово, куда его направит, хоть в Антарктиду. Ошеломленный профессор утер пот со лба, куда мир катится, а студенты, затаив дыхание, встретили Витю за дверью. Ну, как, с тревогой поинтересовались они. Уф, еле-еле на трояк уломал Игоря Юрьевича, сообщила им Витя. Вот валит сегодня, гад, вынесли вердикт понурые студенты. Но волновались они зря. Профессор под впечатлением от Чаплыгина практически не вслушивался в ответы остальных студентов. Ставил им быстро трояки и четверки. Экзамен закончился быстро, а профессор сидел и думал. Старею, точно старею, это что получается? Какой-то слабый студент теорию знает на моем уровне, тогда что говорить о хороших студентах? Может, еще не все потеряно, и получится из некоторых студентов врачи, и можно будет им довериться с клизмой. Как-то дома Витя упросил высший разум посмотреть видик, хоть одним глазком. За это он обещал не выпендриваться, а съесть сразу 3 чебурека их соседнего ларька. Высший разум, покряхтев, согласился немного посмотреть видик. Витя поставил кассету со своими любимыми фильмами. Про шпионов, конкретно, про Джеймса Бонда. Сначала высший разум не очень интересовался сюжетом, но потом, вдруг увлекся. Митрич тоже с интересом следил за приключениями неубиваемого агента 7. Так они и сидели перед телевизором, поедая попкорн и запивая его пепси-колой. Смотрели «Шаровую молнию», «Доктор Нау» из России, «С любовью», «Голдфингер», «Живешь только дважды», «Человек с золотым пистолетом». Леня, насмотревшись «Бондианы», вдруг сообщил. «У меня тоже есть лицензия на устранение проблем». «Ага». Митрич покосился на кормильца и отца родного. Когда Леня вдруг начинал изрекать какие-то мысли, то жди беды. Видно было, что эти дурацкие фильмы чем-то зацепили праведника, и он что-то задумал. Митрич уже неоднократно спрашивал у Лени, когда они отправятся обратно в свой город к морю, к чайкам. Ведь там друзья и поклонники. Как они там без отца родного? Но Леня всегда отвечал ему, что находясь в этом мире, мы чувствуем течение времени, а в том, нашем мире, пройдет только одно мгновение, не успеют местные соскучиться по ним. Митрич такой высшей химии не понимал совершенно. Для него это был темный лес. Но ему хотелось к морю, к горам, там привычно, а здесь огромный город, людей куча, мельтешат перед глазами постоянно, а среди этой кучи людей, задумчиво сказал Леня, попадаются еще совсем нехорошие люди, и меня беспокоит количество этих заблудших овец. Отец родной, взмолился Митрич, что нам с того, что здесь завелись нехорошие люди и в овец заблудших превратившихся. У нас тоже еще такие остались, не всех вывели. Не хотят купаться, черти, по три раза, хоть тресни. Поехали обратно к нам и намылим холку нашим грязнулим. Зачем нам местные сдались? Судьба у нас такая, друг Митрич, нести людям чистоту, не все еще в мире спокойно, глубокомысленно изрек Леня, закругляя дискуссию. Поэтому, давайте подкрепимся и сходим на разведку, что у нас есть вкусного и полезного для организма. Все, схватился Митрич за голову, праведнику под хвост что-то попало. Пропал город, жалко местных людей, да и город жалко, вот у них какой рынок хороший и большой. А Леня, впечатленный приключениями Джеймса Бонда, решил, что без соответствующих аксессуаров, как-то неудобно бороться с иностранными агентами. Поэтому друзья вначале зашли в магазинчик, торгующий фирменными очками. Любой шпион, а также контрразведчик, должны быть в черных очках, иначе никак, это обязательно. Из магазина они вышли с напяленными на нос фирменными аксессуарами. Ну, чем не шпионы? Однако, чего-то не хватало. Посмотрев на Митрича, Леня понял, надо его приодеть в костюм и обязательно нацепить галстук, иначе какое-то позорище провинциальное получается. Нет в Митриче того изящества и лоска, присущего агенту. Да и самому Лене надо также облачиться в костюм. Решено, и друзья зашли в дорогой магазин. Минут 10 девушка-продавец-консультант одевала друзей, а потом битый час учила их завязывать галстук. Но, даже со слезами на глазах она их так и не научила. Суровая эта наука – завязывать галстук. Естественно, все вещи Леня приобретал совершенно бесплатно. Это радовало. Но, то, что его подчиненные ни ухом, ни рылом в науке завязывать галстук было плохо, даже сильно огорчало. Поэтому Леня устроил мозговой штурм и тренинг по завязыванию галстуков в их квартире. На это дело убили больше половины дня, и коллектив, с грехом пополам, все-таки научился это делать. Правда криво, но то ладно, сойдет. Теперь у борцов со шпионами были очки, хорошие костюмы и галстуки. О соответствующих рубашках и обуви Леня как-то забыл, а Митрич считал, что и так сойдет. Ведь удобнее ходить в разношенных кроссовках, чем в новых туфлях. Рубашки у компаньонов тоже были несколько не в тему. Для городского рынка рубашки и кроссовки были подходящими, вместе с джинсами самое то. А вот для ловли шпионов не очень. Попахивало деревенщиной в костюмах. Подкрепившись, Леня вывел свою команду в люди, уже было можно и даже нужно. Шпионы уже заждались своих ловцов. Выходить в люди Леня решил с посещения ближайшего бара, который он приметил, и они пошли. Бармен Николай, довольно молодой еще человек, повидал на своем веку много самых разных представителей высшей фауны, которая забредала в бар. Работа барменом этому очень способствовала. Он даже вел классификацию всяческих людских типажей. За несколько лет такой работы Николай, насмотревшись на разнообразный выпендреж посетителей бара, разучился улыбаться, а только вооружался дежурной улыбкой. Фантазия у нашего народа была сногсшибающая. Николаю приходилось наблюдать всяческие ссоры, разборки, разговоры на повышенных тонах, плач, покаянные речи, бессвязное бормотание, угрозы всему человечеству и лично Николаю, если он не нальет в долг. Случались драки, в Николая прилетали стаканы, а случалось и стулья. Каждый день в баре привносил в копилку типажей что-то новенькое. Но сегодня в его баре появились два типа, которых Николай отнес к феерическим дуракам. Даже внешний вид этих организмов выбивался из всех канонов, но держались они очень естественно, держались как рыба в воде. Один был молодой, коротко стриженный, длинный, второй лохматый, коренастый, среднего возраста. Николай чуть было не ухмыльнулся от их прикида. Оба организма были в хороших костюмах, в черных очках, но в непонятно как завязанных галстуках, сельских рубашках. И самое главное, к этим костюмам они обулись в старые кроссовки. Непонятно было, откуда такие экземпляры взялись, не то из глухой сельской местности, не то сбежали из психушки. У длинного лицо не выражало никаких эмоций, а у короткого лицо было подвижное и выражало гамму чувств, особенно когда он посмотрел на батарею бутылок, находящихся за спиной у бармена. Видно было, что этот организм понимал толк в спиртном. Меланхолически протирая стаканы, Николай ждал заказов. «Мне стаканчик вон того», — радостно показал пальцем короткий на бутылку дорогого виски. «А вам, молодой человек, что налить?» поинтересовался Николай, наливая в стакан виски для короткого. Длинный уставился своим немигающим взглядом, чуть видным сквозь очки, на переносицу Николая и веско произнес: «Мне стакан водки с мартини и оливкой, бросьте туда лед, все это смешать, но не взбалтывать». «Ну, конечно», слегка развеселился Николай, «вот оно что, эти два чудака считают себя Джеймсами Бондами». Он начал выполнять заказ Длинного. Пододвинув к клиентам их стаканы с напитками, бармен хотел назвать цену, но в голове у него слегка зашумело, и появилась навязчивая мысль сказать, что это за счет заведения. Что Николай и сделал. Выдав клиентам сырную нарезку и орешки, Николай стал меланхолически тереть свои стаканы, а клиенты вели себя как лорды на рыбном рынке. Они спесиво взяли свои бокалы и уселись за одинокий стол. В баре кроме них были еще только два человека, по классификации Николая, местные пропойцы. Николай видел, как эти двое довольно быстро выпили свои напитки. Видно было, что к спиртному они были привычные. Потребляя свои напитки, они между собой общались, но Николаю их слова казались пьяной ахинеей. Мелкий почему-то ростовчан называл грязнулями и призывал на их голову каких-то дератизаторов. Длинный говорил, что он видит, что город погряз в грехах, самого разного толка, даже в смертных, но тоже соглашался, что да, прежде всего горожане грязнули. Затем они несколько раз повторяли свои заказы, и Николай наливал им напитки, всегда говоря, что это за счет заведения. Прислушиваясь к их голосам, Николай совершенно ничего не понимал, эти два организма точно были психи, несли несусветный бред. Мелкий, так тот даже завел разговоры про каких-то скорпионов, которых надо было бы подбросить ростовчанам, или даже зомбаков. Короче, допились родимые, до скорпионов. Наверное, белочки сегодня отдыхают. Потом наступил неприятный момент, в бар принесла нелегкая Сеню Козыря. Сеня был из блатных, тип наглый, физически очень крепкий, любящий побыковать и затеять драку. Обычно в баре он вел себя более-менее сдержанно, но сегодня его заело, что Николай наливает двум странным посетителям за счет заведения. Почему-то Сеню это оскорбило, и он полез к этим двум типам. «Эй, вы, двое», — начал наезд Сеня. «Кто такие? Чё это вам за счет заведения? Чё за почести?» Длинный никак не отреагировал, а Мелкий вдруг взвился. «Ты на кого это, морда небритая? Эй, ты говоришь, на самого праведника? Захлопни свою пасть, выродок!» Сеня не стерпел, по его понятиям теперь надо было с этих двоих спросить за некорректный ответ. Он пообещал Мелкому, что сейчас с ним разберется, на что получил ошеломительный словесный загиб от Мелкого. «Пи-пи-пи ежа косматого, против шерсти волосатого, пи-пи-пи ты козалуп, пи-пи-пи свинарь, жабска злодеюка, пи-пи-пи гадюка, тварь припоганая, пи-пи-пи обуянный, царь кобыльего подхвостья, жеребячий пи-пи-пи вседержец, свинопас пи-пи-пи, ведьмина пи-пи-пи, жапища пи-пи-пи, чертова пи-пи-пи, обоссанный евнух, ослиный пи-пи-пи, бараний хвост, голой жопой ежа вбить не можешь, пи-пи-пи сатанилов, гнилая пи-пи-пи матерная, ветродуй, чтоб твои пи-пи-пи заросли рубцом, твой пи-пи-пи свернулся кольцом, пи-пи-пи себя в сраку, наевшись маку, дамская подтирка, пи-пи-пи затирка, непотребный пи-пи-пи крещеный, своим пи-пи-пи ворота проткнул, да муду в колодце утопил, ехидный выбледок, чертов дрист, пи-пи-пи потаскуха, крокодилова жопа, пи-пи-пи кобыловы срань, тараканьем пи-пи-пи в блошиной пи-пи-пи толченый, пердежом дьявола прославленный, свинячьим бздехом обдутый, твой пи-пи-пи отпетый, пи-пи-пи на пи-пи-пи вздетый, достославная ты собака, пи-пи-пи твоя срака, черт тебя пи-пи-пи, мать твою пи-пи-пи, чтоб ты голой сракой ежа пи-пи-пи, чтоб ты, пи-пи-пи сын, черта высрал и ежика родил, пи-пи-пи внук, свинячья морда, кобылячья сака, злая ты собака, мать твою пи-пи-пи, день будет пи-пи-пи у тебя, поцелуй нас в сраку, будь ты проклят на земле и под землею, чтоб повылазили твои рачьи очи, чтоб подсохли твои пи-пи-пи, а пи-пи-пи твой лежал на блюде, пи-пи-пи тебя вдышло, есть тебе миску до дна, полную говна, вкурил пи-пи-пи. Николай, Сеня и другие посетители были несколько поражены таким матерным загибом, а Митрич только так и мог говорить. Классические загибы он знал досконально, сейчас употребил слова из старого казацкого загиба, ну, это учитывая специфику места, а то мог бы петровским загибом Сеню обложить. Николай аж заслушался, такого специалиста по мату в его баре еще никогда не было. По выражению лица Сени стало ясно, что такой обструкции он до сих пор не подвергался. Сеня, потеряв голову от гнева, с кулаками бросился на Мелкого, но даже не смог дотронуться до того, так как вдруг ожил Длинный, который своим бесцветным голосом посоветовал Сене убиться об стенку. Сеня изменил траекторию и подскочил к стене, в которую стал ритмично колотиться своей головой. Вечер в баре перестал быть томным и был безнадежно испорчен. Высокий и мелкий вдруг взяли и ушли, придерживая друг друга. Другие посетители тоже быстро дали дёру. Осталось Николаю разбираться с незадачливым Синей, который продолжал колотить своей головой об стенку и явно не собирался останавливаться. Пришлось Николаю вызывать по телефону скорую. Скорая помощь приехала минут через 40, когда Сеня уже не мог колотить своей головой об стену. Он лежал без сознания с вдрызг разбитой головой в луже крови. Впрочем, кровь была и на стене в достаточном количестве. Ответ Николая фельдшера скорой помощи не удовлетворил, и тетка вызвала милицию. И началось. Куча вопросов от ментов, на которые Николай толком не мог ответить. Николай даже не мог описать свидетелей. Только твердил, что один длинный, другой короткий, и что он первый раз их видел. Да и толку от тех свидетелей. Они оба допились до изумления и куда-то побрели. Милиция не верила, что здоровый человек ни с того ни с сего вдруг начал колотить своей головой по стене. Но Николай утверждал, что в этом баре и не такое случалось. Каждый день что-нибудь отчебучит посетители, место такое заколдованное. Может, работу поменять, подумал Николай. Может, на завод пойти работать, чем каждый день смотреть на это человеческое непотребство. После врачей и милиции к Николаю явились друзья Сени. Они тоже пытались выяснить подробности происшествия. Нет, решил Николай, точно надо идти на завод.